Бунт обреченных. Идеализм любви – это новый реализм делового мира. Бизнес, который строится на уважении и любви, способен изменить мир. Кевин Робертс, генеральный директор рекламного агентства Saatchi & Saatchi. Написанное ниже – самое мерзкое, циничное и лицемерное вранье, какое я слышал за последние 27 лет своей жизни. Сергей Минаев – просто хороший чувак. Это было похоже на мифологическую оперу, поставленную с техническим размахом, где герои-террористы превращались то в лис, чтобы поймать свою добычу, то во львов, чтобы никого не бояться, пока жертва находится у них в лапах, то в баранов, чтобы все это не причинило ни малейшего вреда режиму, с которым им предстоит помериться силами. Ги Дебор. 19. Какое достижение вы считаете главным в своей жизни за последний год? Календарный или финансовый? Она задумалась. Календарный. Достижение. Трахнул двух хохлушек одновременно. Не развелся. Сменил машину. Научился воровать деньги. Точно. Удачно провел испытательный срок и был назначен начальником департамента прямых продаж, отрапортовал я. Что ж, прекрасно, изрекла сучка в черном деловом костюме, наш новый HR-менеджер, которая допрашивала меня уже битый час. «Прекрасно!» И сделала пометку в блокноте. Через 40 минут я прошел еще одно собеседование. На этот раз с полиграфом. Вопросы о моей работе в компании, которые задавала сучка, чередовались с ничего не значащими, типа «Любите ли вы романтическое кино?» Детектор фиксировал мою реакцию. Вместе с двумя типами в серых костюмах. Психологами, как нам их представили. Поголовная проверка менеджеров и начальников департаментов на полиграфе была абсолютным нарушением трудового законодательства и гражданских прав. Однако никто из нас и пикнуть не посмел после того, как на общем собрании, посвященном слиянию, нам объявили, что лишь 20% сотрудников нашей бывшей компании останутся работать в объединенной корпорации. На самом деле никакого слияния, о котором с извиняющимися улыбками твердило прежнее руководство, не было. Это было поглощение. Республика детства была банально съедена мультинациональным монстром по имени Kraft Toys. Куплена со всеми долговыми обязательствами, складами, никчемным персоналом и офисной мебелью. Неизвестно, что из двух последних оценивалось выше. С констатации этого факта и началось собрание объединенной корпорации, состоявшееся 25 января. Ровно через неделю после того, как последний представитель акционеров Республики Детства собрал со своего рабочего стола цвета дерева венге серебряные рамочки Тиффани с фотографиями жабообразной супруги и отвалил из офиса проверять счет, на который вот-вот должен был упасть бонус от сделки. Крахтовцы заезжали в офис основательно. Сначала приехали хазушники, которые самым тщательным образом прошлись по этажам. Они деловито переворачивали мониторы, системные блоки и кресла, смотрели инвентарные номера, сверяясь с ведомостью. Мне казалось, еще чуть-чуть, и они попросят нас закатать рукава рубашек, с удивлением отмечая: «У меня здесь с грифом 44-32М, значит, менеджер среднего звена, одна штука. У кого такой номер?» «Как-то ни у кого. Почему без номеров?» Из коридоров и со стен пеналов попросили снять вымпелы, грамоты и фотографии прежнего руководства. На ресепшн-десках сменились секретарши и полностью поменялась охрана, которой теперь стало вдвое больше. Новые айтишники за четверо суток переустановили все программное обеспечение и сменили все пароли компьютеров. После этого сотрудники новой службы безопасности проверили все помещения на предмет прослушивающих устройств, сообщив сотрудникам о недопустимости наличия на рабочих местах фотоаппаратов и диктофонов. Видимо, так в годы оккупации проводилась зачистка помещений райкомов отрядами гестапо и СС. С обысками, допросами, срыванием знамен и портретов вождей. Я удивился тому, что после тотальной проверки на полиграфе некоторых из нас не повесили во внутреннем дворе за сопротивление новому топ-менеджменту или за мысли о сокрытии секретной информации, или за отсутствие радости по поводу слияния. Так и вижу раскачивающиеся на виселицах тела менеджеров в деловых костюмах с табличками на груди. «Он сотрудничал с партизанами», зачеркнуто, «прежним руководством», восклицательный знак. На самом деле, детектору лжи для упрощения задачи и сокращения временных затрат следовало бы задать всего два вопроса. Правда ли, что вы бездельничали на работе все время с момента поступления на нее? Правда ли, что кроме нанесения этой компании косвенных убытков, вы занимались прямым воровством? И после двух ответов «нет», тут же опровергнутых безумно скачущей синусоидой, все деревья от офиса до станции метро Краснопресненская были бы в менеджерье, повесившемся на своих галстуках и колготках. «Сегодня хороший день», — так начал свое первое выступление перед объединенным коллективом руководитель объединенных продаж Владимир Сморчков. Человек с лицом провинциального комсомольца, выправкой офицера и бабьим голосом. Это был воистину человек без свойств. «Вы стали членами команды профессионалов, членами Kraft Toys. Теперь вас поддерживает сильная компания со столетней историей и высочайшей репутацией. Вам в помощь передаются последние технологии продаж и маркетинга, воплотившие опыт мировой дистрибуции. Но базовым элементом остается наша продукция, узнаваемые бренды высочайшего качества». «И у этих высочайшее качество», — шепнул я Загорецкому. «А вообще, бывает продукция среднего или, например, не очень высокого качества?» «Не бывает. Патагонные мастерские у всех одни и те же. И люди везде одинаковые». «Я не случайно упомянул о том, что главное в нашей работе — люди», — продолжил Сморчков. «Когда он упомянул-то? Прослушал, что ли?» — снова зашипел я. «Ну, вчера, наверное, или позавчера». Он таких выступлений знаешь, сколько проводит? Будь снисходительным. «Ребята, не мешайте слушать!» — зашикали на нас сзади. «Членство в команде Kraft Toys не только большая удача, но и большая ответственность!» Мне показалось, что в этот момент Сморчок посмотрел на нас. «И всем нам нужно научиться ответственно относиться к каждодневной работе. Здесь я особенно хочу обратиться к нашим новым членам коллектива. Иначе без должной ответственности получится...» «Безответственное безобразие, которое не останется без ответа со стороны ответственных, ответственно отвечающих за то, чтобы ответственность отвечала интересам компании», — забубнил Загорецкий. «Господи, какой же косноязычный мудак!» «Интересно, какой текст у их гимна?» — спросил я вполголоса. «Интересам компании, во имя которых мы и работаем!» — Сморчок потер переносицу, словно задумавшись. «Поэтому теперь многое изменится. Перемены не могут не наступить, и они наступят!» И перемены действительно наступили. Конкретно так, реально, ответственно. Все продажи и управление объединенным ассортиментом были взяты Сморчковым под прямое управление. Нематериальные поощрения, бонусы и премии клиентам отменены. Рекламную продукцию выделяли теперь после прямых переговоров новых бренд-менеджеров с клиентом. А главное, было покончено с откатами. Выделение баснословных маркетинговых бюджетов напрямую владельцам бизнеса превращало торговые подразделения Kraft Toys в простых мерчендайзеров, от которых не требовалось договариваться с клиентами на местах. Все решалось между головными структурами. Рабочие отчеты и распределение задач между нашими подчиненными теперь контролировались супервайзерами и контроллерами. Отчеты с магнитных карточек, отмечающих время ухода и прихода на работу, в конце каждой недели ложились на наши столы с требованием комментариев по поводу позднего прихода и позднего ухода. Это также считалось подозрительным. Задерживаешься, значит, не успеваешь. Не успеваешь, значит, бездельничаешь. В нашем отделе появилось 3 новых менеджера. Это были гладко выбритые и аккуратно причесанные типы с выпуклыми глазами, похожие на окуней. Наши ровесники, выглядевшие лет на 5 старше из-за глубоких теней под глазами и продольных морщин на лбу, которые, казалось, вот-вот сложатся в рекламный слоган «Дом, работа, семья, коллеги, с двумя сим-картами ты успеваешь все».